На украинском берегу машину с московскими номерами встретили празднично. Сотрудники таможни в белых рубашках, как тараканы, забирались во все щели машины, но в тот день таможенный бог отвернулся от них. Они не нашли ничего такого, с чего можно было бы затеять долгую и нудную торговлю. Один все-таки никак не хотел смириться и вернулся, озаренный новой идеей. «А колбасу-то вы чем режете?» — спросил он с выражением сдерживаемого торжества. «Ты не поверишь, командир», — спокойно сказал Илья. «Руками ломаем!» — и, вытянув перед ним руки, показал, как именно он ломает колбасу. Паром повернулся, как огромная льдина, медленно пересек Керченский пролив, и через 20 минут их автомобиль съехал с понтона на российский берег. По обе стороны дороги, докуда достигал взгляд, тянулись сплошные плавни. Солнце сверкало на морщинах воды. В камышах слышался гам, гомон, клёкот тысяч птиц всех размеров и расцветок. Между стенками шуршащих тростников на синих полянках плавали утки, лебеди, морские голуби, оранжевые огари. По мелководью широкими шагами шагали шилоклювки. Поджав ноги, неподвижно стояли цапли. «Ничего себе!» — сказал Илья. «Скоро, наверное, в Африку полетят». Через некоторое время плавни отступили. Море приблизилось вплотную и выбросило асфальтовое полотно на узкую пересыпь между ним и лиманом. Где-то справа, в желтых пологих холмах, осталась Тамань. Шоссе устремилось на равнину, подальше от воды, и бежало уже вдоль плоских полей. Между грядками желтели наставленные друг на дружку ящики с олеющими помидорами. Теперь пыльные посадки пирамидальных тополей заботливо, неотступно сопровождали автомобиль. «Понимаешь, — объяснял Тимофей, — недавно образовалось общество молодых кинематографистов, что-то вроде «Союза». Я, может быть, напишу об этом для одного журнала». Когда Тимофей употреблял словосочетание «может быть», это означало, что ничего он не собирается делать. «Там весело бывает. Встает один казачина, весь, знаешь, в упряжи этой своей, в сбруе, станишник, короче, и провозглашает тост». Тимофей прервался и загадочно глянул на Илью. «Ну», — поощрил тот, не открывая глаз от шоссе. «Вот тебе и ну», — говорит. «Предлагаю этот тост за Россию без гонопольских». «А там полстола гонопольских». «Ничего», — рассмеялся Тимофей. «Посмеялись да выпили. Кому же в глазах казачества хочется быть гонопольским?» Но, не добившись никакого эффекта от этого анекдота, Тимофей повернулся на сиденье и спросил. «Слушай, может быть, не поедем?» «Нет, почему же?» — удивился Илья. «Мне любопытно. Как сказали бы в рекламе, место, где казачество встречается с еврейством и пасутся рядом, как волки с овцами. Тем более, что уже почти приехали». Он догадывался, что, или точнее, кто увлекал его на этот фестиваль. Еще в Москве он слышал об этом увлечении своего друга, но ни разу ее не видел. Она заканчивала в ГИК и считалась одним из самых перспективных молодых режиссеров. Впрочем, Тимофей показал ему буклет, где среди сплошь молодых людей оказалась и ее фотография. «Родилась и выросла в Прибалтике», — неожиданно рассмеялся Илья, долистывая до этого места. «Нет, какая прелесть! Родилась и выросла в Прибалтике. Это вместо даты и года рождения. Кстати, сколько ей лет?» Тимофей только развел руками, но все же пробурчал недовольно. «Неужели так важно?» При въезде в Анапу навстречу им выползла колонна БТРов. Из носовых смотровых люков выглядывали словно отсеченные головы механиков-водителей. У того, который управлял головной машиной, шлем был лихо заломлен на затылок и непонятно как держался. Илья прижался к обочине. Оба они, и Тимофей, и Илья, молча смотрели на проходящие машины. На броне сидели солдаты, загорелые, пропотевшие. Несмотря на жару, все они были в душных десантных шлемах. Только что подшитые воротнички и белые просветы тельняшек блестели на солнце и придавали колонне какой-то праздничный, нарядный вид».